Я в тот момент сидел на побитой лавочке во дворе и думал, что делать с 9 пленными, лежащими передо мной в ряд. Можно сдать их полицаям, но тогда максимум, что они получат, это 18 лет строгого режима. А у меня, между прочим, 2 убитых, 3 тяжело раненых, один из которых на грани, и 4 легких. Будь я аристократом, я бы их рабами сделал, как случилось с мужем тети Наташи когда-то, и проследил, чтоб жизнь их медом не казалась. Впрочем, есть еще один вариант. «Сакурай-сан», — заговорил главный слуга в моем доме, «можно ли мне позвонить семье, чтобы они возвращались? Предстоит очень много работы, и хотелось бы начать ее пораньше». «Да, особнячок покрошили знатно». «Да, теперь можешь», — ответил я, задумавшись. «Курода», — связался я с ним через шлем, — «бегом ко мне». «Йосиока-сан, хочу спросить у вас одну вещь». «Слушаю, Сакурай-сан». «Хочу попросить вашу жену на некоторое время перебраться ко мне на базу». И, увидев, как приподнялись брови старика, пояснил: «В качестве повара. У нас с этим напряженка пока. А ведь ребята, вернувшись на базу, даже поесть нормально не смогут. Что после такого дела?» — кивнул я в сторону особняка. — «Не очень хорошо. Плохо, прямо скажем». «Не вижу проблем», — задумался в свою очередь Минору. «Это ведь ненадолго, как я понял. Где-то на месяц, плюс-минус пара недель. В таком случае я поговорю с женой». «Спасибо, Йосиока-сан. Само собой, ей будет причитаться премия. Все-таки они больше слуги особняка, чем мои. Скорее бы уж начали прибывать люди от Беркутова». Поклонившись, бодрый старикан направился обратно в дом, пройдя мимо покосившегося на него куроды. «Слушаю, шеф», — произнес папа-кролик осторожно. Видимо, чувствовал за собой вину за сбежавшего ветерана, хотя поймать его, как ни крути, шансов у него было мало. «Видишь эти тушки?» — задал я риторический вопрос. Вытянувшиеся на земле тела с руками на затылке не заметить было трудно, как, собственно, и 2 бойцов Антипова, караулящих пленных. «Отдавать их полиции я не хочу, но и убивать этих телоидов, пожалуй, поздно. Поэтому берешь людей, хотя можешь и сам, и калечишь их. Связки, коленные чашки, локти. Мне плевать, что ты с ними сделаешь, но полиция должна получить живых, покалеченных до конца жизни пленных. Только палку не перегибай. Они должны жить и помнить». «Сделаю, шеф», — произнес кисло Курода. «Ты уж постарайся, а то я точно тебя из папы-кролика в косяка переименую». «Шеф», — скривился он обиженно, — «ну не успевали мы его взять. Никто бы не успел. Только поэтому ты еще не косяк. Ладно, действуй. И побыстрей. Сейчас уже скорая должна подъехать, а вместе с ней наверняка и полиция. Пощадите. Я лишь выполнял приказ. Мы и так получим сполна». Стоило мне только обозначить конец разговора, как пленники, молча слушавшие, начали голосить. «Молчать!» — долбанул я их своей яки. «У вас есть только 2 пути. Первый — стать калеками, второй — умереть. И тот, кто выберет первый...» — выделил я слово. — «Вариант. Пусть не забывает, что, начав жаловаться полиции, он познакомится и со вторым». И, допив одним глотком чай, направился в дом. Разбирательство в полиции заняло остаток ночи, что, учитывая количество трупов, не так уж и много по времени. В итоге мне даже штраф не выписали. Теоретически они могли докопаться до двух безоружных трупов, но не стали. Доказать, что именно я их убил, было все же непросто. А даже если бы и смогли, все-таки именно они были нанимателями людей, которые напали на мой дом. И, думаю, в полиции пробили это достаточно быстро. Первая новость, которую я узнал, выйдя из участка, была паршивой. Один из тяжелораненых все-таки умер. Трое погибших при многократном перевесе в силе — это жестко. Я, конечно, говорил им, что придется воевать и умирать, но, черт побери, не так же скоро. А Святов, чей отряд и понес потери, потом меня еще и подбадривал, мол, все не так уж и плохо, их было много, могло быть и хуже, бла-бла-бла. Такое впечатление, что он не меня, а себя успокаивал. А еще теперь все, кому интересно, могут узнать, что у меня есть несколько бойцов с МПД. Сколько точно пленные знать не могут, потому что пойманы были в доме. Но даже если кто-нибудь из них умудрился сосчитать их по звуку, не беда. Ранг-то их все равно никто не знает. Если только кто-то из моих не выдал. А местные бандюганы почему-то благоговеют лишь перед рангами. Хотя в любом случае надо форсировать разборки со змеем. На базу я вернулся в начале первого. И первое, что сделал, пошел в душ, после которого собирался лечь спать. Хотел народ позвать, разобрать проведенную операцию, но подумал, что пусть его. Они, поди, сами уже дрыхнут. Я-то в полицейском участке задержался, а они сразу домой поехали, кроме той пятерки, что осталась в особняке. На всякий случай. Выйдя из душа, заметил, что мобильник, брошенный на низкий столик, мигает, сигнализируя о непринятом сообщении. Взяв его в руки, тяжко вздохнул. Звонил Грицу, старшей охраны в «Ласточке». Надеюсь, его дело не лишит бедного Максимку законного сна. Во всяком случае, не сильно его отодвинет. Эх, начальником быть, порой такой гемор. Набрав его номер, стал ждать соединения, которая по закону подлости все никак не наступала. Совсем охамел. Сам позвонил, а отвечать не хочет. О, ну нака... Первое, что я услышал из трубки, — это выстрелы. Много-много выстрелов. «Шеф, на «Ласточку» напали. 18 человек. Несем потери. Шеф, мы долго не продержимся. Просим помощи». «Повторяю, просим помощи!» «Я понял тебя, Грицу. Помощь идет, держитесь. Слышишь меня? Помощь идет!» «Я понял, шеф, только поторопитесь!» — кричал он в трубку. «Эти уроды явно вооружены лучше нас. Мы долго не протянем!» Мысли понеслись вскачь. «Запасной выход заблокирован. На кухне есть выход на крышу. Они уже на кухне, шеф. С двух сторон, суки, напали. Твою же ж мать!» «Черт! Какого хрена я послушал Святого и не поставил дежурного по штабу? Грицу! Я сейчас поднимаю все силы, звоню в полицию, вы только держитесь там! Все, Грицу, отбой, держитесь!» И, оборвав связь, выплеснул негатив. «А-а-а! Суки!» — вынес я входную дверь. Выбежав из здания, я уже слушал гудки, дожидаясь, когда ответит Антипов. Все-таки, если кто и не спит сейчас, это именно он. Его отряду как-никак нужно было еще МПД после боя обслуживать. Заметив проходящего мимо бойца с удивлением, смотрящего на дверной проем без двери и мою голую тушку в нем, почти пинком отправил его подымать Святого с куродой. «Какого хрена ближайшая тревожная кнопка находится так далеко от штаба, а значит и от меня?» «Слушаю», — раздалось из мобильника. «Красный кот! Поднимай своих бойцов и грузитесь по машинам! У тебя там тревожной кнопки рядом нет?» Мы не успевали. И нет тех, кто бы успел. «Ласточка» находилась в равном удалении и от базы, и от офиса Шидотэмору, и от отеля Кэми, и даже от квартала Кояма. Я бы у Хаяси помощи попросил, но те находились вообще хрен знает где. А еще я точно знаю, что рядом с клубом ни у Ахаяси, ни у Кояма нет никаких представительств, магазинов, складов, ничего, что может содержать в себе группу бойцов. Вот рядом с офисом Шидотэмору, ближе к моему особняку и дальше от клуба, есть офис Охаяси, а вот рядом с «Ласточкой» нет ни хрена. Зато есть два запасных выхода на моей территории клуба и Казуки в душу мать, находящийся сейчас там. У него есть код от двери, которая ведет на эту самую территорию. Но нету, черт подери, моих отпечатков пальцев, открывающих тайные выходы. Дерьмо! Как же так? Там сейчас 20 бойцов, 10 из которых ранга воин. У всех отличная снаряга и куча боеприпасов. Так как же так, что они не могут продержаться и несут потери? И это учитывая, что Грицу наверняка позвонил мне почти сразу после начала боя. Да что там за монстры нападают? Ветеран. Вряд ли. Точнее, он там может и есть, но проигрывают они не из-за этого. Иначе Грицу сразу бы мне сказал о нем. В любом случае, я порву любого, кто там есть, с теми силами, что едут со мной. Вот только не будет там никого, когда мы приедем. Мы банально не успеем. И единственное, на что я и ребята в клубе можем рассчитывать, это полиция. Здесь и сейчас я ничего не могу сделать. Зачем я тогда везу с собой бойцов? А хрен его знает. На чудо рассчитываю. Уже на подъезде к клубу стало понятно, что мы не успели. О чем свидетельствовали полицейские ленты, машины, кареты скорой помощи и грузовичок спецназа. Остановившись недалеко от клуба, произнес в рацию: «Всем циркулярно отбой. Курода, берешь десяток и идешь со мной, остальные домой. Святов, пришли сюда Васю Тяна». Выйдя из машины, не переставал хмуриться. «А кому на моем месте все это понравилось бы?» Сняв шлем и закинув гвоздь в машину, подошел к ближайшему полицейскому, чем заставил хмуриться уже его. «Сакурай Синзи, совладелец этого клуба, мне можно пройти на его территорию?» «Документы, парень», — ответил мужчина грубо. «Ну да, 16 лет не располагают к доверию, особенно если одеться в то, что я на себя нацепил. Матово-черный комбез, разгрузка, под правой рукой ГЛОК, под левой ПЛПУ-101 ЧИЖ, следующая после плевка модель плазменного пистолета Урбанова. Не знаю, кто там дает им название, но я в 101-м никакого ЧИЖа не видел. От предыдущей модели мой новый бластер отличался лишь гораздо лучшей эргономикой, новым дизайном и 50 зарядами в магазине. В общем, мой возраст и мое снаряжение явно вызывали у мужика диссонанс, а у меня на руках ни одного гадского документа нет. А бумаг, доказывающих, что я совладелец клуба «Ласточка», нету вообще нигде». «Не будьте таким служакой, полицейский сан. Хотя бы начальство позовите. Я аж из самого пригорода спешу на помощь своим друзьям. Вы думаете, что я о документах думал, когда услышал в трубке мобильного звуки выстрелов?» Уж не знаю, что повлияло на решение мужчины. Может, мои слова, а может, вид десятка куроды, вставшего у меня за спиной. Но, тем не менее, он, так и не ответив мне, связался с начальством по рации и попросил подождать. Подошедший через 5 минут мужик в гражданке представился Джунсо Бучо местного убойного отдела. Короче, начальник. Не сильно большой, но и не маленький. Старший лейтенант, если сравнивать с армией. В общем, представился и сразу потребовал документы. В итоге сговорились на том, что меня опознает один из выживших в нападении. И да, они есть. Только я не знаю, сколько их и кто они. Этот государственный человек молчал, как партизан. Хотя и его понять можно. Да и бог с ним, с этим служакой. Я все же попал в клуб, краем сознания отметив, что не зря перевез отсюда все, что относилось к категории «вне закона». Даже фантика. Хотя это еще тот вопрос, имеют ли они право даже в такой ситуации беспрепятственно лазить по этому зданию. Не помню я сейчас, что там говорится по этому поводу в своде законов. К уроду, кстати, как и его десяток, само собой, они оставили за линией ограждения. И вот меня подводят к Грицу, который даже несмотря на перевязанную руку, не поехал вместе со всеми в больницу. «Этот юноша», — произнес полицейский, косясь на меня, — «утверждает, что совладелец данного клуба. Вы можете это подтвердить?» «Да», — кивнул парень устало. «Это Сакурай-сан». «Прошу вас». «Блин, как его там, а неважно». «Полицейский-сан, дайте нам 5 минут наедине поговорить». «Парень», — произнес тот в ответ нравоучительно. — «Ты, похоже, не понимаешь». — «Пожалуйста», — надавил я на него голосом. — «Дайте нам 5 минут». — кашлянул тот. — «Ну, разве что 5 минут». И, дождавшись, когда тот отойдет, задал самый главный для меня в тот момент вопрос. — «Кто?» И он начал перечислять. Имя за именем. 16 парней из 20, остальные все ранены. Царапинами и синяками отделался лишь Казуки. Шотган при смерти. Тетя Наташа мертва. Это самая дерьмовая золотая неделя в моей жизни. А ведь жизнь только начинается. Страшно подумать, что меня ожидает впереди. Сейчас я сидел возле опутанного проводами и трубками шотгана, который вот уже сутки не выходит из комы. Сидел и боялся. Боялся того момента, когда он очнется и спросит меня, что с ней. Уверен, это будет его первый вопрос. А еще я боялся, что он очнется, когда я буду в другом месте, и этот вопрос он задаст кому-нибудь другому. У меня даже появлялась крамольная мысль, что я не хочу, чтобы он очнулся. Боже, за что ты их так? Что они сделали такого, что ты отобрал у них все? Любовью всей его жизни, вот кем была Наталья для Хонды, а без нее у него и жизни не будет. И виноват в этом я. Я их познакомил, и я их подставил. Тетя Наташа погибла от взрыва гранаты, закрыв собой подстреленного незадолго до того шотгана. Уже тогда он был без сознания. Остается только благодарить Бога, что к моменту нападения девчонки, работающие в клубе, разбежались по домам. А вот шотган, Наталья и Казуки задержались. Какого хрена, черт побери, я не настоял на временном закрытии клуба? Какого хрена я хотя бы Казуки оттуда не забрал? Как же хочется матюкнуться, Господи. В бою участвовали все. Абсолютно. Мужчины стреляли. Тетя Наташа работала за санитарку, благо аптечки у нас там были первоклассные. А Казуки подносил боеприпасы, перезаряжал магазины и иногда постреливал. Точнее, под конец он только этим и занимался. Когда только он и Грицу оставались на ногах. полчаса. Долбаные полчаса полицейские машины оставались неподалеку от клуба, не подпуская к нему людей. Неблагополучный район, да? Выступили только тогда, когда к ним подкатил спецназ, который тоже, походу, не спешил. А знаете, что самое забавное? Нападавшие успели уйти. И не просто уйти, а вместе со своими трупами. Вот и думай после этого, кто напал на клуб? Змей. Ну, тогда я несколько ошибся в профессионализме его людей. Хотя все на него указывает. Нанял сучонок наемников. Те и обделали все тихо. В смысле, без следов к самому змею. А Кэмми предъявить-то ему нечего. Я, мол, без понятия, кто там шалил на твоей территории. Если раньше определенный шанс на то, что он выживет, убежав, был для меня главным, было его силы разбить, то теперь такого шанса у него нет. Если надо, к Кенти на поклон пойду, но разыщу эту тварюшку. Впрочем, я не собираюсь доводить до его побега. После того, как все закончилось, доброхоты из полиции отправили парня домой к отцу. Тому самому, что за все это время так и не вспомнил о сыне. А ведь найти его не составляло труда, как минимум школу он не менял. Парень же, стальные потроха, вместо того, чтобы сбежать хотя бы обратно в клуб, благо кто-то из моих людей там должен был находиться, оставался дома. Ровно до того момента, как я пришел за ним. Помятый, весь в синяках, видевший своими глазами смерть человека, который за короткое время сумел заменить ему мать, открыв дверь, задал всего один вопрос. Придется ли ему переждать какое-то время здесь, или я заберу его прямо сейчас? Дурацкий вопрос, как по мне. Надо с ним уже, наконец, поговорить, дать ему выплакаться. Нельзя такое держать в себе. Не в его возрасте. Но я не психолог, вот и не сообразил сразу. А сейчас он сидит рядом со мной, и только Господь Бог знает, что за мысли крутятся у него в голове. Но я не смог отказать ему в посещении Хонды. «Пойдем, малыш», — обратился я к парнишке. «А можно я...» «Казуки, от того, что ты здесь сидишь, ему лучше не станет. Ни лучше, ни хуже. Но он может очнуться в любой момент», — произнес он тихо. «А тут никого». «Может», — потрепал я его шевелюру. «Но вряд ли сегодня. Пойдем, у нас с тобой есть еще дела». «Дела?» — удивился он. «У нас? То есть и у меня?» «Конечно. Уж я найду тебе работу. Но для начала тебе надо прийти в себя». «Со мной все в порядке», — произнес он, опустив голову. «Одни царапины», — сказал он совсем уж тихо. «Вот-вот. Запомни, парень, во всем и всегда надо искать плюсы, как бы хреново тебе ни было. Так же, как и... Да какие тут плюсы?» Всхлипнул он, но сдержался. «Пойдем. Не то здесь место, чтобы такие разговоры вести. Пойдем», — подтолкнул я его к выходу из палаты. «Надо бы найти цель для парня. Хотя бы ближайшую. Вот только я не представляю, какую. Думай, Макс, думай». «А я могу завтра сюда прийти?» — спросил Казуки в коридоре. «Не знаю, малыш, как получится. Я же говорил, у нас дела, но, думаю, мы найдем время». «Какие еще дела могут быть у меня?» — проворчал он раздраженно. «Давай дойдем до машины, там и поговорим». «Боитесь шпионов?» — усмехнулся он. «После такого громкого дела нет, не боюсь», — улыбнулся я. «Предполагаю». «Серьезно?» — удивился он. «Очень маловероятно, да и разговор не секретный, но шанс есть. Впрочем, причина в другом». Не удержался я от паузы, которую так не люблю. «Какая?» Парень на этот счет не заморачивался и задал вопрос почти сразу. «В машине удобней». На что он насупился и не произнес ни слова за весь оставшийся путь до машины. На стоянке нас ждала не только моя личная машина, но и Ауди охраны, которую мне навязали, как они думали, курода со Святовым. На самом деле я не возражал, с чего бы. Это же не конвоиры. А помочь и правда могут, причем не только с охраной. Принеси, подай, еще никто не отменял. Казуки продержался ровно до того момента, как мы вырулили с парковки.